Пока оба ключевых фигуранта медитировали на соседних скальных клыках близ одной из теневых стоянок, по-своему готовясь, Гера выбирала две местности под тестовый засев. Зеп и Чоппер вели свою обычную перепалку и дурачились, выполняя поручение равномерно перемешать семена и разделить кучу пополам, а Сабин кумекала механическую сеялку. Контраст между разрушением и созиданием благотворно сказывался на психике. Первым проверочным полигоном стала гигантская похороненная мусорка, куда Лот Рож забралась самосевом и посредством вездесущих грызунов. Призрак на репульсорной тяге, чтобы не испечь зерна струями из дюз, стал совершать пролет над территорией на высоте полукилометра с поправкой на дующий у поверхности ветер. Не зная синдзюцу, Эзра совершил свою половину труда, просто напитав содержимое ящика синчикрой, что ни к чему не привело, кроме начала бестолкового рассеивания. Второй этап был за Кананом, протягивавшим руку с голокроном к ящику в полной концентрации на в одиночку плохо ему удававшийся контроль растений, и как только юный падаван выполнил свою часть, взрослый джедай объял семена силой и чуть кивнул. Получив сигнал, Зеп опрокинул ящик. Семена по желобу покатились вниз, разделившись на четыре ручья как вращающимся диском, дополнительно обдуваемым турбинами со спидеров, что и обеспечивало разлет зерен. Едва светящиеся семена касались пыльной земли с чахлой травой не выше колен, как сразу начинали прорастать. Менее чем за минуту низкорослая руицу разрослась синими лопухами, став ростом под пояс. Брусника, морожка, голубика, водяника и другие травы тоже вымахали, празднично разнообразив однотипную панораму под песочного цвета клубящимися облаками. Для шиноби джедая подобный результат двойной обработки косвенно свидетельствовал в пользу его теории о мировой инь-ян, как известной ему живой силе эссен. Путем естественного отбора через год-два станет ясно, устойчивы ли к лотрожи обработанные силой эссенчикрой растения. Довольные результатами, спектры совершили круг над палетнему цветущей полосой и через орбиту перелетели дальше. Хотелось бы к черному ожогу на лице Лотала, к краю, кишащему имперцами у подбитых рудных краулеров, принадлежащих горнорудной гильдии, затягивающей подковерные переговоры с представителями повстанцев, чтобы призрак в наглую появился и совершил вальяжный пролет, сыпля из трюма диво дивное и мирно-расть чудесное. Однако ни к чему афишировать достижение, повышая риск срыва операций с мультифермой. Потому посев был сделан в небольшой горной долинке, где расплодились грызуны и лоткоты, потому что фермерские дроиды с судна Каруфриш тут не появлялись, а вот захватническая Лот-Рож росла в изобилии. Новые растения тут вымахали раза в два пышнее, чем на рекультивированном мусорном полигоне. Улей поместили точно так же, в центр посевов. Важное траурное мероприятие осталось под конец вояжа. Эзра тяжелой, но твердой походкой вышел в середину перепаханного клочка. Естественным образом оказавшись спиной к призраку, шиноби джедай аккуратно стал подбирать череду мудр на основе великолепно известного ему суитан дзюцу тумана, создавая его из окружающей влаги, фактически иссушая почву, а главное семена в ней и растения, попавшие в круг, постепенно охвативший все место трагедии. То тут, то там по земле, сопротивляясь пыльному ветерку, стали появляться рыхлые и рвущиеся клубы тумана. Когда на потрескавшуюся корку земли осела растительная пыль, от Эзры во все стороны хлынуло густое и непроницаемое облако, так не всякая дымовая шашка взорвется. Оказавшись сокрытым, испаривший свой водяной клон доспех Эзра сделал глубокий вдох, сложил мудрый дракона, тигра, кролика, добавил змею с собакой и сцементировал серию мудрой концентрации. Он буквально выдохнул воду из всех пор, совершив суитан всеми тенкицу. Круговая волна с него ростом разошлась во все стороны, расталкивая туман за границы круга, но сама, дойдя до них, словно натолкнулась на стенки таза, вздыбилась и отразилась обратно, по ходу движения погашаясь и выравниваясь. Эзра недолго стоял в воде по пояс, вскоре вся жидкость просочилась строго вниз, через минуту оставив жидкую грязь. Вновь одевшись в водяной клон доспех, шиноби джедай развеял туман и подал знак Канану. Иногда встречаются каменные клыки, подобные кактусам, имеющие сверху ответвление аппендиксы. Вот такую детку Эзра по пути срезал ниндзюцу водяного серпа, а Канан подхватил телекинезом и сунул в трюм призрака. Теперь же каменный саженец был водружен посередь мемориала, сверкнув белым лотолианским кайбер-хрусталем, вертикально вставленным в середину среза при помощи силовой ковки. Дальше Эзра скорбным шагом двинулся спиралью по водяному слою на грязи, собственноручно сея землянику и фары щепотями из чаши, под дном которой на ладошке держал ультима-жемчужину, с ее помощью силовым приемом контроль растения активизируя вложенную в семена синчикру. Когда ароматно цветущая бело-желтым и сине-желтым поляна была готова, настал черед сажать светящиеся джоганы, пусть и не в традиционную ямку с прахом из урны усопшего, но все же, каждое имя проговаривалось вслух, эдакий малый ритуальный обряд поминания и проводов в силу. «Карабаст, у нас еще были, я сейчас сбегаю», — подхватился Зеп, когда три последних плода буквально осыпались порошком, словно развалившийся снежок, отчего кольцо из молодых и пышных деревцев в три его роста осталось с прорехой. «Нет», — хором ответили падаваны. Кнан радостно пояснил, «еще трое выжило. Эта сила так нам говорит, что трое детей живы. Здорово. Дай-то предки, дети спаслись». Разместив улей на одном из деревьев и разбудив насекомых, Эзра в завершении на спидербайке пролетел над густо заросшей поляной и слил остатки синчикры в центральный элемент мемориала. Кнан несколько минут пыжился при поддержке Голокрона, пока им не удалось худо-бедно адаптировать контроль растений с органической под кремниевую форму жизни. Живой клык-монумент тотчас же стал напоминать банную каменку, на которую плеснули водой. Валун за считанные минуты округлился и приосанился, нарастил еще несколько слоев вверх, а под землей стал похож на коренной зуб, прочно сидящий в кости. Эманации тьмы тут посерели. Над готовым мемориалом поплыли звуки реквиема из репертуара галактической оперы на Корусанте, динамики рыдали голозаписью из-за отсутствия умений музицировать у кого-либо из спектров. У Геры даже слезы навернулись, остальные сдержались. Хотя Эзра разбередил себе душу и старался распознать привкус у втягиваемой сен, он не был сенсором и потерпел поражение с распознаванием деталей произошедших здесь трагических событий, и Кнан тоже ничего толком не уловил. Гранд-инквизитор отлично подтер все следы вымещения своей злости, в том числе за показательное и при посвящении в ситхи совсем необязательное унижение в тронном зале перед императором. Слава ему, Дарт Вейдер глумился над учеником только перед ликом Дарт Сидиуса, надо отдать должное, 15 лет ждавшего, когда же темный джедай сам станет ситхом, помогая изжить правила двух Дарт Бейна. Засим призрак покинул место скорби, отправив Галафатадай после командующему Сата, с трудом сдерживавшего порыв отомстить, явив империи еще недоукомплектованный и недоученный дивизион «Феникс», но сразу же вылетевшего одним кораблем почтить память брата с его женой и их близких друзей из отряда «Железа». Потом спектры все-таки позанимались учебными стрельбами по голограммам, проецируемым на стенки одного из узких и извилистых каньонов, отвели душу. Ужин по судовому времени прошел на мажорной ноте с видом на закатный океан. Вызвавшийся Зеп вкусно жарил шашлыки на древесных углях и втихаря даже попытался скормить лакомую косточку выпущенной погулять свинье Фугу, но та испуганно захрюкала и раздулась, уменьшившись обратно лишь после того, как Эзра ее посолил, маня к деликатесному кушанью из минерального ассорти, приправленного синчикрой. Распробовав угощение, скотина принялась жрать как не в себя, объевшись так, что пузо раздулось, а ножки стали торчать в бок, едва доставая до поверхности. Обожрались все, кроме жадного дроида-астромеханика, изошедшего завистью и вскоре обидчивого уехавшего от посыпавшихся в его адрес подколок и шуточек со стороны провинившихся мешков с мясом, которые еще ой как попомнит Чоппера Великого. Разумеется, Эзра не переставал пытаться выдумывать новые и перебирать все известные способы связаться с Джаем. Пока мест безрезультатно, но надежда есть. Увеличение численности создаваемых клонов улучшило результаты отработки дзюцу. Пока мест не получилось на практике доказать теорию о том, что сила Исен – это мировые иньян. Если это действительно так, тогда разгадка знаменитых Интон и Йотан кроется в смешивании собственной Ян с мировой и собственной Инь с мировой с последующим высвобождением. А легендарный Анмьотан – это смешивание и высвобождение при помощи и наподобие собственной чакры мировых иньян. Будь это действительно так, Эзра бы смелее перерабатывал знания силовиков под методики ниндзя, ведь, по сути, восприимчивость к силе похожа на режим Синнина. Вот только все силовики натаскивают себя на использование мидихлориан как ключа к силе, потому основополагающее сведение об исцечении входит в программу обучения юнлингов и падаванов, а рыцари и мастера навряд ли интересуются этой темой, бесполезной для работы с силой, ведь их точно рабочие практики нарабатывались тысячи лет миллиардами пользователей, и именно они считаются нормальностью. От этой мысли Бриджер впервые задумался над тем, что базовых стилей фехтования всего шесть и что все они строятся на фундаменте Шейчо. В свою очередь, очень похожим на практики для генинов по задействованию энергетических узлов и каналов СЦЧ с поправкой на световой меч вместо тайбзюцу, киндзюцу. На этом Эзру сморила крепким сном, длительность которого становилась тем дольше, чем больше Кайбер ледяное тело применялось и носилось фазированным внутри плотского тела. Эта вынужденная мера реально вредила живому организму. Тебя, конечно, получается махать мечом, но ты не должен беспорядочно отражать выстрелы, в своей манере попенял Канан на позднеутренней тренировке. Одетый в тканевую броню со вставками пластин, покрытого картозисом Бискара, и надевший шлем, Эзра действительно неплохо справлялся с отбиванием оглушающих выстрелов от стоящих по бокам Сабин с Зебом и Чоппером перед лицом. Обучающегося парня беспорядочно осаждали с трех сторон, с пользой развлекаясь стрельбами. «Ты все еще не поразил нужную цель», — нудил учитель, косясь на имперский шлем наверху каменного столбика. В предыдущей тренировке Шейчо, обтесанного квадратным сечением и установленного на площадке метрах в 100 от призрака. «Еще», — ключевое слово «еще», — оптимистично отбрехался Эзра, уворачиваясь от нескольких выстрелов. С третьего на десятое у него получалось предугадывать, оставалось приноровиться отбивать в нужную сторону, что с вихревым лезвием светового меча нетривиально. Юнлинги учатся этому с возраста пешком под стол. Канан замахал руками над головой, обозначая перерыв. Сабин лихо крутанула братьев бластеров и сноровисто вложила каждого в кобуру. «Отвлекаешься, торопишься. В чем дело?» – выговаривал учитель, вроде точно подметив причины ошибок. Сатель советовала ему не жалеть инвалида, быть построже, тем более со своей внутренней силой он по-прежнему на «ты». «Просто не хотелось бы пропустить сеанс Трейвиса», — отговорился Эзра на глупый вопрос. «И также понятно, что он старается изо всех сил, улиткой осваивая тяжелое для него силовое фехтование. Раньше-то сила ощущалась как родная, а несколько кайбер-кристаллов сбивают настрой на единственный в рукояти сайбера. Будет ли он сегодня?» — сложил руки на груди Канан, больше озабоченный выбором следующей миссии и докладом строгой Сатильша на своих успехах в обучении. «Он звучит все чаще, и я чую, что сегодня будет», — поделился интуицией, зиждевшейся на логике о том, что позавчерашняя акция обязана привлечь внимание. «Ау, а я чую, ты схлопочешь, если не соберешься и не сфокусируешься на тренировке сию минуту», — жестикулировал Канан, которому тоже не хотелось получать от Голокрона сеанс головомойки вместо очередных нюансов применения компаса силы. Между прочим, в родении за эту синеокую бестолочь, отвернувшуюся от Сиба. Вдобавок, фехтование было тем единственным, в чем он чувствовал не только уверенность, но и свое полное превосходство над загадочным падаваном и его поистине чудесными возможностями, о которых даже Голокрон ничего толком не знал. Например, ледяные иглы, которыми Эзра тогда сноровисто поразил все 8 уголков куба, а со световым мечом и по одной цели, все мимо и вообще неуклюже. Эзра возвел очи горе, громко выдохнув и опустив лицевой щиток разрисованного кадетского шлема. Увы, рукоять его второго светового меча не раскладывалась в двуручную для более точного управления, пришлось накладывать одну руку на другую, благо широты проема хватало. Едва синяя арка меча вытянулась, Сабин выстрелила желтым росчерком и почти без паузы во второго брата, целясь в корпус. Зеб тоже не зевал, пальнув едва горячей зеленой плазмой, за ним Чоппер спустил с новенького мультиметаллического манипулятора электрически голубую кометочку. Если Канан в показательном выступлении стоял как вкопанный, то Эзра мельтешил ногами, привычно предпочитая пропускать мимо разряды, на которые при своем по-детски неловком силовом ускорении ответить бы всяко не успел. Бриджер с раздвоенным сознанием поднапрягся, пытаясь сконцентрироваться одновременно на двух задачах и перестать бояться переучивания из-за перепутанной СЦЧ в родненьком льде. Установка помогла. Поймав в кайбертеле нужное ощущение, Эзра ледяной вслушался во внезапные голоса, знакомые и хорошо, и смутно. «Эй, ты, кажется, Трейвис, сенатор, ваша жизнь под угрозой. Определенно Гера, но вроде бы раньше предыдущей реплики. Положи меч на пол, мальчик, живо. Мужчина, Каллус или Трейвис, империи известно, что вы тут», вновь Гера и опять по ощущениям словно бы раньше предыдущей реплики. «Не отставайте, сенатор, чтобы я лез туда», Эзра органически закрыл глаза, тоже что-то такое эдакое улавливая, вроде как избавляющие от кружащего голову задваивающегося лицезрения светового меча и приближающие к пониманию киндзюцу как спецификации тайбзюцу, в котором Эзра считал себя докой благодаря тому, что Забуза отлично обучил Хаку. То самое фехтование, что силовики оттачивают и шлифуют годами, на самом деле является подражанием искусству владения мечом ниндзя, тоже совершенствующемуся годами, но со знанием истоков. Потому-то ученик одного из семи мечников тумана, помнящий настоящее киндзюцу, так долго воротил нос от фехтования джедаев, зря не продумал. Стоило зрению перестать быть основным информатором, как свято место заняла сила. Изря ледяной словно в тумане увидел череду похожих на голограммы фрагментов. Подворотня с пустыми лавочными навесами, его и кадета Леониса окружают патрульные штурмовики. Люк водостока с карниза башни Сената, туда идет Трейвис, он, Сабин, Гера, Зеп, мускулами поднявший и опустивший ойкнувшего сенатора на лесенку вниз. Четыре трубы в коллектор с гигантским вентилятором, гоняющим зловонный воздух, вещающие о храбрости родителей Галлу. Последнее было столь возмутительным, что всплеск эмоций дезориентировал оба потока сознания, и Эзра рухнул на спину, вырубившись от резкой боли, порожденной диссонансом в истце. Аркх схлопотал, да, потирая затылок, просипел Эзра, очухавшись среди столпившихся рядом друзей и помня лишь яркое фрагментарное видение, ну, и чувствуя пульсацию сильной боли в шее от нездорового влияния увечья в кайбер-ледяном теле, находящемся внутри органического и продолжающем ему вредить, чем дальше по времени использования, тем явственнее и болезненнее симптомы травмоопасного раскачивания и коверкания СЦЧ по увечному непотребству, еще можно выдержать несколько дней перед тем, как начнутся необратимые изменения. Аховое будущее не за горами, придется перебиваться, побираясь на мелкие кайбер камушками, как бы не увешиваясь ими подобно дроиду-манекену в ювелирном, подражая нормам силовиков. «Нет», — горделиво произнес Кэнон, помогая подняться. «Ты перенаправил все залпы в цель», махнув рукой на дымящийся и подкопченный шлем, думая о себе, видел. Очумело выдохнул шиноби джедай, восстанавливая поток образов своего органического воплощения, прозревавшего будущее лишь на мгновение вперед, и не просто о самих выстрелах, а вместе с точным движением световым мечом, чтобы отражение пришлось по мишени. Первый такой опыт обескураживал и вдохновлял. «Что, видение?» – удивился Кэнон одновременности двух силовых приемов. «Трейвис, Кэнон, он будет в Лотал-Сити, и мы будем бежать рядом с ним. Похоже на обычный наш день», – повела рукой Сабин, давно привыкшая и каталогизировавшая приемы силы, что в кругу своих изучали или применяли джедай. «Так и будет», – уверился Эзра, подбирая заботливо снятый Кэноном шлем. «Даже если очень захотеть, не факт, что так и будет», – пролил скепсиса Кэнон, много раз видевший несбыточное стечение обстоятельств и откровенную ложь. «Но ведь может, ай, ты чего?» — возмутился Эзра на подзатыльник Зеба. «Хе-хе-хе, развиваю твой джедайский дар», — пробасил Ласет, шагая задом наперед и разведя руками. «Отчего ж ты не предвидел, он так не работает», — важно заявил Эзра, потирая ушиб. «Ай, мы постараемся», — хех ухмыльнулась проходившая мимо Сабин, дружески заехавшая кулаком в плечевой сустав. Их компания возвращалась на судно. Юноша надулся, хорошо понимая как правильность постоянной бдительности, так и ее параноидальность. Ему и так не сладко для таких дружеских подначек. «Эзра, быстрей, Трейвис в эфире!» — крикнула Гера, завяз аппарели. Обрадовавшись верности чутья и практическому успеху теоретически выведенного способа обращения к силе конкретно в воплощенном теле без мидихлориан, Эзра побежал в летающий дом, по пути толкнув Зеба в отместку. Пользуясь моментом, шиноби джедай наконец-то вытолкнул из себя кайбер ледяное тело, тут же спрятавшееся в каюте, болезненные ощущения стали постепенно исчезать. Синяки оптимист по пути все-таки достал и сжал в кулаке светящуюся белым кайбер жемчужину, хотя на него она не действовала, а вот у подопытных имперских командос она здорово разглаживала и синхронизировала каналы СЦЧ, подобно избавлению сосудов от бляшек тромбов, отчего и проявлялся ее лечебный эффект на органическое тело. Еще кайбер жемчужина помогала соединять разорванные нади, однако принцип действия основывался на воздействии через мидихлорианы, и если эти клеточные органеллы отсутствовали, то совсем ничего не происходило. После забегания в кают-компанию, думы Эзра Бриджера сосредоточились на фигуре Галла Трейвиса. То ли он самостоятельный игрок по типу Мон-Матмы, мотающийся по галактике, то ли он креатура имперского бюро безопасности, то ли он марионетка инквизитория, то ли он рупор покамест таинственного высокопоставленного чиновника или группы лиц, недовольных действиями империи, то ли он вовсе заграничный баловень. Примечание к части. Объявляю летние каникулы, Прады не будет до осени. Глава 71. Сенаторская ретроспектива. Примечание к части. Поздравляю всех с Днем Знаний. Делала запись. Поставлю с самого начала, сказала Гера, держа голо на паузе. Ага, кивнул юноша, быстренько садясь на диван рядом с Твиликой. По щелчку цветная фигурка макетуа над круглым столиком заговорила. Мятежники, терроризирующие наш мир, вскоре предстанут перед судом. Меня заверили. Тут правительственное головещание грубо прервали. Граждане, говорит сенатор в изгнании Галлу Треевис, у меня есть новости, которые империя от вас скрывает. Начал диссидент со своего обычного завлекательного предисловия. Вместо голограммы хоть с какой-нибудь мимикой, всего лишь голофото с суховатым голосом и пафосным тоном. Тут в кают-компанию гурьбой протопали остальные спектры, которым было любопытно послушать смельчака, частенько выступавшего в секторах внешнего кольца. Обращаюсь к вам с напоминанием, что империя клеймит словом «мятежник» любого, кто смеет бросить вызов ее тирании, подобно смельчакам на планете Лотал. Таки да, победно хмыкнул Эзра, про себя отметив чересчур точно перекликающиеся темы двух ораторов. Мое послание этим повстанцам. Солнце закатилось над старой республикой, но можно завоевать новую свободу, если мы будем смело сражаться за нее сегодня. До скорой встречи, друзья, и к другим новостям. Шахты Лотала, пострадавшие в ходе террористических атак, получат страховые выплаты, вещал диктор, пока Гера не выключила запись. Он приедет, чтобы встретиться с нами, известила капитан корабля и командир ячейки. Эркх, а ты-то откуда знаешь? Хрипнул Зеп, двинув толстыми бровями. Мой связанный Фалкрам говорил, что сенатор передает шифрованные сообщения в своих передачах. Когда Трейвис упоминает один из миров, он его посещает. Как империя до сих пор его не поймала, озадачился Кэнон, подпирая стену и потирая бородку. Подсказки понятны местным, но не доходит до имперцев, пояснила Гера, знавшая о антикоррупционных ротациях служащих, но сомневавшаяся в всем аргументе. Дескать, мозг мешает имперцам спросить местных, вернее, его отсутствие в ведрах, скептично настроенная Сабина передила Эзру с похожей репликой. «Тебе что-нибудь заметно, Эзра?» – дернула ликкая Гера. «Ну, новая свобода?» Название росписи в комнате пресс-конференции здания Старой Республики. Оно заброшено с момента посадки купола У-6-3, кратко известил лотолианец, скользящий в пессимизм. Отличное место для встречи единомышленников, многозначительно сказала Сабин, потыкав свой наручий, оперативно выведя над столиком голограмму обсуждаемого здания, похожего на обрезок штанги или шашку дорожных работ. Успеем накраситься до вечера, сострил Зеп, предвкушая заварушку. Слишком очевидное приглашение, неодобрительно заметил Кэнон. Но волнения темной стороны силы из-за силоттила уже улеглись, и ситха я не ощущаю в живой силе Лотала. Эзра, до вечера разведаешь своими методами, полувопросительно предложила капитан призрака, стоявшего всего в 508 километрах от Лотал-Сити. Конечно, встретимся в доме моих родителей в 5 вечера, разрешил юноша. Там самое удобное место ожидания из-за расположения ранее престижного квартала. Кэнон проводил взглядом Эзру, подхватившего шлем и вышедшего, чтобы через минуту вернуться с электронным карт-ключом от родного дома детства, знак доверия как очередная веха в их сложных и запутанных взаимоотношениях. Галакрон накануне обстоятельно разжевал тему ведения силы, и лишний раз капать на мозги Джарус посчитал излишним, хотя волновался, что же Эзра увидел и как это понял. Кайлип припомнил свое первое видение, когда разделавшая сорванца на мечах Юнлинка Сокотана зацепила его слишком ярким образом о том, как намокают его штанишки при виде будущего мастера. Ну, конечно, мокрота случилась, да не та и не сразу при виде, а после. Сейчас он доверился младшему в том, что ловушка расставлена на их поимку вместо ликвидации, о чем говорит фраза «Мы будем бежать рядом с ним». Однако готовиться лучше к худшему сценарию, Манат лично ему преподал жестокий урок. Еще в Джотеле прошло то время, когда Эзре надо было спрашивать разрешение на вождение Миража или Фантома, однако Шиноби-джедай выбрал спидербайк, при всех модификациях и дзюцу разгоняющийся не хуже гоночного пода, за час домчится. Кайбер себя Шиноби-джедай, покусав губу, взял с собой, сила точно пригодится. Пока ледяной клон доспех рулил спидербайком, Эзра немного расслабился, пусть и в неудобной позе. Время дорого для праздных дум, неподвижный шиноби-джедай принялся генерировать синчакру, однако так и лезущие мысли мешали процессу. Юноша, честно признаться, очень расстраивался из-за потери мидихлориан, вместе с которыми он много чего лишился и мало что приобрел. Например, теперь и речи быть не может о резонансе с кайбер-кристаллом. Зато инициация стихии льда раскрыла глаза на схожесть молекулы воды и горного хрусталя, иначе кремнезема или диоксида кремния. Это выражалось в преимуществах кайбер-хрусталя в сравнении с другими кристаллами. Емкость, скорости наполнения и опорожнения. Пора было преодолеть страх фуиндзюцу и выгравировать кристаллы. Как говорится, глаза боятся, а руки делают, иначе арсенал так и останется бедным. Ожидание, недавние похороны и медитативный транс с ощущением сопричастности к природе при сборе сен породили отвлеченные мысли о чистом мире и силе в ракурсе реинкарнации либо попадания души в параллельную реальность или соседнюю галактику, как бы ни оттуда же, откуда прибудут пришельцы, чей авангард точно уже действует в данной галактике. Цеплял факт, на который Бриджер ранее не обращал должного внимания. Пребывавшая в чистом мире душа Юки Хаку за несколько лет с момента смерти и до нечестивого воскрешения, подросла, что четко выразилось в более взрослом теле, тогда как Забуза внешне остался таким же, каким сирота его запомнил перед своей смертью. Причем-то подобном растворению в силе невозможно развитие, тем более сохранение личности с подчерпнутыми из-за грани знаниями. Бриджеру идея о случайном попадании из соседней или параллельной галактики импонировала больше, нежели божественная борьба между расползающейся по данной галактике некой силой и кем-то еще, поддерживающим стерильные планеты под ледяными куполами и тот самый чистый мир, который тихой сапой тоже захватывается, а его обитатели души как-то незаметно выхватываются и воплощаются в реальности вражеского стана, дабы после смерти таки быть растворенными поглощенными. «Эй, ПС!» – тихонько позвал Эзра кадета, едва не пропустив удобный момент. «Что, Дев Морган?» – опешил мирно себе патрулировавший парень. «Ша-ша, всю столицу на уши подымешь. Да, это я, твоя персональная галлюцинация. Ну, чего застыл, Зар, помогай!» – пригласил жестом Дев Морган. «Чем помогать?» – заозирался кадет на спины впереди идущих патрульных. «Стенку подпирать, Зар, а то рухнет. Только ты меня видишь», – заявил Дев Морган из гиндзюцу, наложенного Эзрой, сейчас незримо стоящего на крыше, успевший просохнуть после утреннего ливня. «Джедайские шуточки. Спасибо, Дев, твой план спас меня и Мири. Она мне все рассказала», – пояснил кадет, зайдя в проулок и действительно подперев стену, словно устал бестолково ходить по пустынным лабиринтам района, некогда гомонившего торговцами за прилавками, тут и там еще стоящими. «Да брось, приятель, лотальцы друг друга не бросают, а ты, небось, подумал, что я забыл про твою сестру Тхару. Как всегда отменная память, Дев. Меня, кстати, на следующей пятидневке переводит на Арканис, к сестре», довольно улыбнулся Зар, честно заслуживший это вопреки всем стараниям капитана Родденса вывести его на чистую воду. «Читай, подставить Лианиса на пару с подлым кадетом Нажрасом, который сам пострадал от собственных твердолобости и фаворитизма, когда недавно на контрабанде попались его дядья, и племяшка попытался на глазах у напарника и приставленных штурмовиков отмазать родственников от наказания, за что и был исключен, оставшись ни с чем. Рано, ну ладно, я тогда тебе дарю шанс, приятель», хлопнув по плечу. Эзра решил скрытно внедрить в грудную клетку Лианиса водяную медузу при кайбер-хрустале с синчикрой и ледяном зеркальцем с фуин-миткой на тыльной стороне. Без восприимчивости к силе он не сможет сменить нейтральный спектр камня, а форс-кристалл должен благотворно повлиять на него самого и может в перспективе стать чем-то вроде талисмана. Сам поймешь, когда и как им воспользоваться. Да, без отдарка. И, Зар, надеюсь, ты понимаешь, что оказание помощи тебе с сестрой требует скоординированного вытаскивания из имперской системы твоих родителей из Паньяв. Ау, теперь понимаю, Дев, спасибо, сглотнул Лианис, впервые подумавший в таком ключе. Нам всем придется стать повстанцами, отработать, что-то вроде того. Ты перспективный лидер и командующий, Зар, заостряй свои навыки и закаляй характер, в ближайшие 4 года наверняка грядет открытая гражданская война, а лет через 30 точно произойдет страшная зарубка с армией пришельцев из соседней галактики. Или ты хочешь быть мирянином, будто у меня есть выбор. Устало и обреченно буркнул кадет, втянувшийся в муштру из нужды спасти сестру. О войнах он раньше вовсе не думал. Ну, выбор есть всегда. Значение имеет флаг, под которым вы будете. А солдаты или заводчане – ваш выбор. Просто. Спасение сестры – Это все-таки уровень тактики, как взятие ворот в Графболле. Тебе, Зар, пора думать стратегически. Зачем ты меня нашел? Насупился парень от нотации из Устровестника. Мне было видение силы, Зар. Как раз сейчас пройдут две пары патрульных, отмажься, а я немножко исчезну. Хе-хе, усмехнулся Эзра, маскируясь без особых усилий. Чакра приятно шевельнулась, воплощая в реальность эффект ниндзюцу. Точка. Эй, кадет, все в порядке? Сходу спросил штурмовик, нашедший потеряшку. Да, сэр, просто умаялся. Еще немного передохну и буду в порядке, сэр. Ладно, малек, не ссы, хохотнув, смилостивился контрактник, но окинул взглядом улочку, никого лишнего не заметив. Далеко не все штурмовики – изверги. Ну, появившись там же, мы с тобой не сдружились, Зар, и мне от тебя ничего не нужно, но сила не спаслала, значит, встреча и разговор требовались тебе. От меня для хорошего человека не убудет, подмигнул оптимист, и Лоталу польза. Ладно, приятель, бывай, да пребудет с тобой сила. Фирменно козырнул и пропал. До встречи, Дев Морган. Растерянно пробубнил он пустоте, пару раз моргнув. На душе действительно полегчало, хоть хитрец и загрузил его по полной, заодно распалив жгучую зависть к сверхспособностям. Эзра еще какое-то время провожал взглядом Зара, съехав с прикидок о вероятности совместных спецопераций в дивизии «Феникс» на спонтанное продолжение своего эксперимента. Заряженный Синчикра и Кайбер-Хрусталь может стать той гирькой, что перевесит чашу весов, и медихлорианы перевозбудятся, по-настоящему и перманентно сделав носителя восприимчивым к силе. Все зависит от выдержки и поведения самого Зара, как и когда он распорядится подаренным шансом. Найти агента Каллуса оказалось посложнее, но отправленные в разведку теневые клоны справились. Оперативный штаб собрался в пентхаусе небоскреба по соседству со зданием старой администрации сектора Лотал. Их месторасположение выдал севший на крышу шаттл типа стражник класса Лямбда. Средь роскошной обстановки валялись кабели и провода, топтались офицеры в белой броне и штабные в серых мундирах. Кондиционеры не справлялись с мужским духом, горьковатой вонью дешевого кафе и курева. Народ суетился, то и дело поглядывая на кучу голоэкранов с картинками с дронов и уличных камер, данными радаров и прочей важной информацией. У каждого зашторенного окна во всю стену стоял смотритель в электронный бинокль, шаривший взглядом по оживленному воздушному движению в центре столицы. Проектор тактической голограммы в центре гостиного зала четко подсвечивал засадные отряды внутри закрытого олицетворения Старой Республики, на подступах и подлетах обложили грамотно, обсуждая приоритетные планы захвата для предъявления смутьянов общественности с целью громкого судилища и второстепенные варианты ликвидации. Для шиноби-джедая вся эта деятельность напоминала внутреннее учение, нежели реальную операцию, штаб которой разумнее всего располагать на имперском звездном разрушителе, куда лот-крыса всяко не доберется. Родевший за своих ветеранов клон-командир ЛКК-789-Я-3 об этом же заикался, не принимая отговорки о сжатости сроков, смене всех ключей и протоколов, инквизиторской проверке на лояльность. Резюмируя, Эзра выделил главный факт. Гранд-инквизитор еще вчера покинул сектор Лотал, охаенный грубой на слова губернаторши, разорявшийся на тему больной мозоли, дескать, у него из-под носа даже грудной ребенок сбежит. Вести гипнотический допрос в толпе не представлялось возможным, потому остался неразрешенным вопрос о сенаторе Трейвисе. Все вокруг ИСБ-21 считали его мятежником и рассчитывали на солидные премиальные за его поимку и долю из наверняка привозимых им миллионов кредитов для местных повстанцев, за полгода экипировавшихся всем на зависть. Еще Эзра похихикал, узнав, что столь любезно собранный на одном из непримечательных складов солидный боезапасами гранат, стыренный и потраченный диверсантом на демоническую вечеринку, оказывается, предназначался для нынешней операции. При этом, бесстыдники запустили в предполагаемую ловушку несколько десятков даже не шариков с глазное яблоко, а более дорогих, мелких и технологичных жучков, транслирующих голое изображение со своих глаз камер, один из которых подсматривал в окна этажей пониже. Из задержания собрались устроить чуть ли не галашоу в прямом эфире. Весь расчет на сложности прикрытия сенатора Трейвиса, служащего живым символом сопротивления и гласности, и никакого намека на учет явки по адресу дома Бриджеров, расположенного в некогда респектабельном секторе по соседству с административным центром Старой Республики. Тем временем часть клонов Эзры пробежалась по ателье за обновками, в готовом виде лежавшими до востребования, Часть прошвырнулась по ломбардам в поисках интересных вещей и сведений, а водяные разведчики покрутились в кантинах и рынках, прислушиваясь к народной молве, поносящей империю. От приостановки добычи пострадали далекие шахтеры, а фабриканты просто стали закупаться нужным сырьем у поставщиков сгорело. Напечатанный в листовках призыв к саботажу упал в благодатную почву. Бунтовать по-тихому проще открытых выступлений. Росло общее недовольство империи из-за постоянно ужесточаемого режима. Комендантские часы, бесчинство мигрантов, нормы потребления, налоги, инфляция, скорость и доступность галанит, количество и качество головизионных каналов и передач по ним, транспорт. ППВПП, вредный Чоппер попенял за отсутствие пунктуальности. Где все? Бросил опоздавший на минуту, потраченную на поиск сигналок у его старого дома, ничьих не нашел. Птапум, махнул дроид на лаз в подпол. Эзра дернул щекой, мог бы и сам сообразить, если б не поддался грусть тоске, навеянной отчим домом, снаружи обзаведшимся кляксами дурацких граффити, подпаленными и запахом тухлятины из никому не нужных амфор. Старье, пренебрежительно донеслось из дыры голосом, так похожим на таковой в экзаменационном наваждении от лотельского храма джедаев. Эзра говорил, что передатчик использовали еще его родители. «Не понимаю», — раздался хриплый голос Зеба. «Они не были солдатами, простые граждане. Зачем так рисковать? Они надеялись, что смогут сделать галактику лучше ради своего сына», — вздохнув, пояснила Гера, разглядывавшая громоздкое устройство, на самом деле служившие ширмой для крутого военного приборчика с ранец размером. Эзра со скрипом съехал вниз по лестнице. «Ты поздновато, не хочешь пропустить встречу с Трейвисом?» Сабин перестала подпирать стол, подавшись вперед. «Империя тоже не хочет», — приготовила камерных жучков и бластерные софиты, — вкратце доложил разведчик. «Карабаст, у импов численный перевес», — пробасил бывший капитан гвардии, настроенный серьезно. «У нас сюрприз», — Джарус сложил руки на груди. «С чего ты взял?» — усомнилась Сабин, знавшая про вооружение и защиту всех остальных спектров лучше них самих. «Оптимист», — Канан качнул головой в сторону ходячего сюрприза. «Тебе бы форсить получше, чем в прошлый раз», — тревожилась Гера. «Мы справимся», — заверил Канан. «А ты, Сабин и Зеб, поначалу будете невидимками, обеспечите нам дымовую завесу и прикрытие побега. Зачем во второй раз лезть туда, где на нас организована ловушка?» — резонно спросил Арелиас, веря напророченному Эзрой. «В прошлый раз чудом смылись, в этот раз может так не повезти. Цель – спектры. Мы подорвались, имея целью встретиться с галактическим сенатором по его завуалированному приглашению», – проявила ум капитан Синдула. «Сейчас речь о спасении Трейвиса с последующим разоблачением либо сотрудничеством. Кстати, у всех есть и проверены мини-регистраторы?» «Да», – кивнула техник, к которой обращались. «Эзра, мы твоим путем проникнем в нужный конференц-зал?» «Да, канализация проходима», — заверил лот-крыса, наскоро и опосредованно убедившийся в инерции мышления имперцев и неприязни их к канализации, поскольку башковитые внутренне понимали, что и сами дерьмо, и система говно.